А сейчас, господа студенты, будут проведены мероприятия по нейропрограммированию. Ваше присутствие на месте будет означать согласие. Рекомендую положить конспекты перед собой, можете пролистать, если вам так удобнее, а затем откинуться на спинку кресла. Самира и еще один парень-азиат тут же поднялись с места и молча ушли. «Религия не позволяет», – тихо проворчал Лукьян. «Ладно, посмотрим». Парень начал ходить по рядам, подходя к каждому из студентов, касаясь конспектов, экрана Рихнера, а затем на секунд 10 застывая около лба. «Нейропрограммирование – это очень дорогая процедура», – вспомнилось мне. «Всего пара тысяч человек по стране умели делать это. Пометуя о случившемся со Святозаром Михайловичем, я, признаться, испытывал некоторое волнение. Уж нет ли здесь какой-то подставы, и мою личность опять перепишут? Но судя по реакции моих соседей, процедура была привычной, ничего плохого не происходило. Юноши и девушки просто закрывали глаза, несколько секунд сидели неподвижно в креслах. Алла, например, тихонько пробормотала. Шик, когда дошла очередь до меня, а ледяные пальцы нейропрограммиста коснулись висков. Легкая короткая боль прошила кожу головы и ушла куда-то вниз, но затем стало нестерпимо приятно и интересно. Весь цикл лекций за 2 дня, включая мельчайшие детали, прокрутился перед глазами и, казалось, запечатался в сознании настолько прочно, что я мог повторить даже интонацию лектора, наклон строк и курсив каждой буквы на доске. Когда я открыл глаза, я увидел, как нейропрограммист, направляясь к следующему курсанту, на миг обернулся и, слегка нахмурившись, пробормотал. Странный редкий случай, очень мощный барьер. Когда закончили с последним, группе дали посидеть в креслах 5 минут, а когда начались смешки и досужие разговоры, попросили на выход. После занятий у меня предстояли занятия по кабудзюцу. Я уже успел позвонить Сергею Сергеевичу, моему будущему тренеру, вызвал такси и подошел попрощаться с однокурсниками, как вдруг ко мне подбежала Алла. «Слушай, ну чего?» Он уперла палец в мое плечо, то ли смущенно, то ли с упреком. «Палку повесишь, у Гали что-то не получилось». Намек, жесты смущения были более чем многозначительными. Ответ я дал сразу, хотя решение далось мне с трудом. Определенная часть меня просто кричала, что нельзя не воспользоваться таким предложением, что все очевидно, что я должен бросить все дела и планы и помчаться в эту тесную арендованную квартирку юной и открытой для отношений девушки, чтобы там. Но нет, сказал разум, а моя природная рассудительность, ответственность, подкрепленная невыжженной частью стеснительного характера моего реципиента и его же влюбленностью, подтвердили выбор. И тут же мозг предложил компромисс. Мне нужно на занятия по рукопашке. Давай ближе к полуночи, если ты не. Ну, вешать палку ближе к полуночи как-то слишком, немного разочарованно усмехнулась Алла. Ладно, завтра тогда поговорим. Успешного чего бы там ни было. Когда я ехал в такси, то подумалось, что второго шанса не будет. Скорее всего, теперь она потеряет интерес и переведет отношения в разряд дружеских. С другой стороны, так будет куда лучше и комфортнее для работы, потому что служебные романы, особенно в таком раннем возрасте, серьезная помеха карьере и стажировке. Да и тренировка куда важнее. Нарушать договоренность с тренером было бы неправильно. Мы ехали по району достаточно унылых 5-этажек. Такие районы середины 20 века постройки есть в каждой реальности, которую я посетил. При росте рождаемости и урбанизации всегда возникает потребность в дешевом городском жилье. Припарковавшись у весьма симпатичного здания с колоннами в античном стиле и заплатив таксисту, я пошел искать нужный вход. Главный, как сказал Сергей Сергеевич, не подходил и мне пришлось миновать ворота, у которых курила парочка студентов-люмпинов, смеривших меня презрительным взглядом, но не приставших. Видимо, подумали, что я курьер при исполнении и мне лучше не мешать. Во внутреннем дворе, в крыле, в котором располагался спортивный зал, обнаружилась посеревшая табличка «Клуб Кабудзюцусай». Вторник, четверг, пятница. Миновав коридор и поискав по стрелкам на стенах нужную дверь, я спустился в цокольный этаж и вошел в тесное и слабо освещенное помещение. А в следующий миг мне по носу прилетело черенком от швабры. Глава 16. Твою мать! Выругался я, схватившись за переносицу. Что за? Я отступил назад и через боль огляделся. Играла музыка, уже несколько раз слышанная ранее попса на японском.